Глава 4. Учение книжников под понятие всей жизни человека подставляет видимые явления его животного существования и из них делает выводы о цели его жизни. Жизнь – это то, что делается в живом существе со времени его рождения и до смерти. Родится человек, собака, лошадь, у каждого свое особенное тело, и вот живет это особенное его тело, а потом умрет. Тело разложится, пойдет в другие существа, а того прежнего существа не будет. Была жизнь и кончилась жизнь. Бьется сердце, дышит легкие, тело не разлагается, значит, жив человек, собака, лошадь. Перестало биться сердце, кончилось дыхание, стало разлагаться тело, значит, умер, и нет жизни. Жизнь и есть то, что происходит в теле человека, так же, как и животного, в промежуток времени между рождением и смертью. Что может быть яснее? Так смотрели и всегда смотрят на жизнь самые грубые, невежественные люди, едва выходящие из животного состояния. И вот в наше время учение книжников, называющие себя наукой, признает это самое грубое первобытное представление о жизни самым истинным. Пользуясь всеми теми орудиями внешнего знания, которые приобрело человечество, ложное учение это систематически хочет вести назад людей в тот мрак невежества, из которого с таким напряжением и трудом оно выбивалось столько тысяч лет. «Жизнь мы не можем определить в своем сознании», — говорит это учение. «Мы заблуждаемся, рассматривая ее в себе. То понятие о благе, стремление к которому в нашем сознании составляет нашу жизнь, есть обманчивый призрак, и жизнь нельзя понимать в этом сознании. Чтобы понять жизнь, надо только наблюдать ее проявление как движение вещества». Только из этих наблюдений и выведенных из них законов мы найдем и закон самой жизни, и закон жизни человека. И вот ложное учение, подставив под понятие всей жизни человека, известной ему в его сознании, видимую часть ее, животное существование, начинает изучать эти видимые явления сначала в животном человеке, потом в животных вообще, потом в растениях, потом в веществе, постоянно утверждая при этом, что изучаются не некоторые проявления, а сама жизнь. Наблюдения так сложны, так многообразны, так запутанны, так много времени и усилий тратится на них, что люди понемногу забывают о первоначальной ошибке признания частей предмета за весь предмет. И под конец вполне убеждаются, что изучение видимых свойств вещества, растений и животных и есть изучение самой жизни, той жизни, которая познается человеком только в его сознании. Совершается нечто подобное тому, что делает показывающий что-нибудь на тени и желающий поддержать то заблуждение, в котором находятся его зрители. «Не смотрите никуда», — говорит показывающий, «кроме как на ту сторону, где появляются отражения. И, главное, не глядите на самый предмет, ведь предмета и нет, а есть только отражение его». Это самое и делает потворствующая грубой толпе ложная наука книжников нашего времени, рассматривая жизнь без главного определения ее. Стремление к благу, открытого только в сознании человека. Исходя прямо из определения жизни, независимо от стремления к благу, ложная наука наблюдает цели живых существ и, находя в них цели, чуждые человеку, навязывают их ему. Целью живых существ представляется при этом внешнем наблюдении сохранение своей личности, сохранение своего вида, воспроизведение себе подобных и борьба за существование. И эта самая воображаемая цель жизни навязывается и человеку. Ложная наука, взявшая за исходную точку отсталое представление о жизни, при котором не видно то противоречие жизни человеческой, которое составляет главное ее свойство, эта мнимая наука в своих последних выводах приходит к тому, чего требует грубое большинство человечества, к признанию возможности блага одной личной жизни, к признанию для человека благом одного животного существования. Ложная наука идет дальше даже требований грубой толпы, которым она хочет найти объяснение. Она приходит к утверждению того, что с первого проблеска своего отвергает разумное сознание человека, приходит к выводам о том, что жизнь человека, как и всякого животного, состоит в борьбе за существование личности, рода и вида.